Глава 46. Вдруг я ощутила, как сильные руки Чарослава неистово прижали меня к мускулистой груди. Одна по-свойски легла на мою спину, вторая — на затылок. Он целовал меня сам, жадно и неистово. И я вмиг поняла, что все это было притворство с его стороны. «Так ты в сознании?» — возмутилась я. Наконец мне удалось отвернуться от его жадных поцелуев. Я пронзила его лихорадочным взглядом. «Ты что, притворялся?» Не сдержавшись, я с силой толкнула его ладошкой в грудь. Он тут же приподнялся и сел на кровати, опёршись на подушку. На его красивом лице читалась насмешка. «Ага, ты так забавно каялась, плакала надо мной. Прямо идеальная жена!» Улыбнулся коварно он, и его ладонь властно легла на мое бедро. «Я думала, что ты умираешь!» «Какая-то корявая разбойничья стрела точно не уложит меня замертво, Вея!» Поморщился он и снова оскалился. «Так что ты зря целовала меня, но если ты не против, я бы продолжил слушать твои излияния!» «Ты невозможен, Чарослав!» Я почувствовала, как его широкая ладонь спустилась на мои ягодицы, нагло разминая их, и тут же недовольно спросила: «Можем мы хоть раз поговорить спокойно, без рук?» «Можем, но я не хочу». Его рука вмиг оказалась на моем затылке, и он снова властно прижал меня к своей груди, впился в губы. Для раненого он был на редкость силен и горяч. Ощущая, что мне нравится его поцелуй и напор, я испугалась. Находиться с ним на одном ложе было опасно. Быстро высвободилась из его сильных рук и встала. «Чую, тебе не терпится стать моей женой по-настоящему». Сделал он вывод, непонятно на чем основанный. «Я пришла помочь. Ты ранен, и я не твоя жена, Чарослав». «Отец подарил мне тебя. Так что ты моя жена. Привыкай». «Не хочу я к этому привыкать». «Ну и зря. Тебе бы понравилось». Он снова улыбнулся, и я сглотнула. Все же улыбка этого напористого воина делала его невозможно соблазнительным. Но я тут же вспомнила о Берне. Он был моим суженым, а не этот наглый молодчик. Чарослав же руки скрестил на груди и спросил: «Так зачем пожаловала моя царица медведей?» «Я беспокоилась за тебя. Хотя ты прав, надо обсудить нашу ситуацию. Мне надо узнать твое мнение». После того, что случилось с нападением разбойников, я поняла, что Чарослав часто говорил и советовал правильные вещи. Но опять же, не приехали бы мы в это логово, я бы не встретила Берна, и медведи бы не были теперь на нашей стороне. Я опять утвердилась в том, что все, что не делается, все к лучшему. И не зря олень говорил о ружице. Все плохое обернулось в нашу пользу, и это радовало меня. «Ты красиво говорила, Вия», — заявил Чарослав. «И разбойники поверили тебе. Но надолго ли? Как ты собралась все это воплощать в реальную жизнь? Равенство и братство, без денег всех накормить и одеть». «У меня уже есть задумки, потому я и пришла посоветоваться». «То, что ты решила устроить в нашем царстве – бред, пойми это. У тебя ничего не выйдет». «И все же я хочу попробовать», – настаивала я. «Не выйдет, всегда можно все изменить, ведь так?» «Возможно». «Войнек выдал мне грамоту направления на 2 года». «Дай мне год, я постараюсь доказать тебе, что все возможно». «Хорошо». «Но мне нужна твоя помощь». «Ладно, Вея», — ответил Чарослав, прищурившись. «Но обещай, что если через год твое чудесное управление провалится, и царство будет в хаосе, я сам возьму бразды правления в свои руки, и ты беспрекословно подчинишься мне, будешь снова слабой женщиной и станешь заниматься тем, чем тебе и положено, домом и нашими детьми». Я долго смотрела на него. Он говорил справедливо и умно. «Хорошо, договорились». «Согласилась я. Но весь этот год ты будешь помогать мне, а не вставлять палки в колеса, тоже согласен?» «Да». Покинула я Чарослава только спустя час, когда мы обсудили все мои идеи. Он многие поддержал, а в некоторые внес коррективы. На удивление, с Чарославом мы впервые поладили и даже сошлись во мнении, что в первую очередь нужно сделать в нашей империи. Завтра же он решил собрать совет и обсудить наши планы уже со всеми моими советниками. Уже совсем стемнело, когда я покинула шатер, где был Чарослав, оставив его заботам родичей медведей, которые вернулись. Я пошла по лагерю разбойников и отмечала, что они жили как кочевники. В легких шатрах пищу готовили на кострах, ели руками. Но это нисколько не смущало меня. Наоборот, я чувствовала свою сопричастность всем этим людям. Радовалась, что они поверили мне, и боялась их подвести. Одно мучило меня – непонятные чувства, которые я испытывала. Потому неудивительно, что в этот поздний час я искала его. Я должна была с ним поговорить, рассказать о своих страхах и о том, что мучило меня в этот момент. Берна я нашла в стороне от лагеря. Он со своими мохнатыми сородичами отдыхал на небольшой заснеженной поляне среди сосен. Берн лежал чуть в стороне от других, в вальяжной позе на животе, чуть вытянув вперед мощные лапы. Голова его покоилась на мохнатой лапе. Мне показалось, что он о чем-то думал. Зверь почувствовал мое приближение, оттого его темные глаза тут же вперились в меня. «Тебя что-то беспокоит, моя Гала?» Раздался голос медведя в голове. Чуть приподнявшись, он вытянул лапу. Я поняла его без слов. Присела на мохнатую шкуру медведя и заглянула ему в глаза. «Ты прав, Берн», — ответила я тихо и сбивчиво продолжала. «Не знаю, что со мной происходит. Я люблю тебя. Мы многое прошли вместе в других жизнях, и ты мой суженый, но... Сейчас я в таком замешательстве от того, что другой мужчина вызывает во мне страстные чувства. Я не хочу скрывать это от тебя, ты должен знать, ведь у нас нет секретов друг от друга». «Чарослав?» «Да, я не понимаю, что со мной. Он как-то странно действует на меня, когда он целует меня. Я забываю о тебе, и мне хочется...» «Все правильно, Злата», — ответил Берн. «И чувства тебя не подводят. Так и должно быть. Все естественно. Да, ты моя суженая, но ты человек, а я медведь. Мы не можем физически быть вместе. Это противоестественно. Потому ты должна, нет, обязана найти себе пару на это воплощение среди людей, а я среди медведей. Так мы выполним свой долг перед нашими семействами и продлим свой род». Я пораженно захлопала глазами, начиная понимать, о чем он говорит. И это вызвало в моей душе радостное чувство облегчения. «Ты говоришь о том, что я должна быть с мужчиной, рожать от него детей?» «Да, это разумно и нормально, Злата. Ты даже наверняка полюбишь его, как своего мужа. Ведь и у меня есть жена-медведица. Ее зовут Крина. И я люблю ее, как свою жену, в этом воплощении. У нас уже двое медвежат. И у тебя тоже родятся дети от Чарослава. Но это вовсе не мешает нам помнить о том, что мы суженные навеки. И наши души похожи и связаны воедино. Любовь бывает в разных вариациях. Вечная, как у нас с тобой. И лишь на одно воплощение, как у нас с Криной. Но наша с тобой духовная связь, трепет наших душ, останется. Я всегда поддержу тебя и помогу». Его слова лились, как целительный бальзам на мою душу. Я была согласна с его мудрыми речами, облегченно выдохнула. «Как и я, Берн, ты мой суженый, но Чарослав так же дорог мне, и одно другому не помеха». «Да, моя Гала. Когда мы прибудем в станицу, я познакомлю тебя с моей красавицей Криной и малышами». Он говорил о своей медведице так нежно и с любовью, что я растрогалась. И в моем сердце не было ни ревности, ни печали от этого. Я понимала, что с Берном нас связывает что-то большее, возвышенное и неземное. Духовная неразрывная связь на века, родство душ. И это не было помехой тому, что мы могли в этом воплощении любить других. Он — Крину, а я — Чарослава. Невольно я прижалась к мохнатой мощной шее Берна, так и сидя на его лапище, и замолчала. Он тоже молчал, и я слышала стук его могучего сердца, смотрела на звездное небо, по которому уже пролегло яркой тропой сине-голубое свечение, северное сияние, и чувствовала, что все будет хорошо.